Гранька и его сын. Щучий жор достиг своего зенита, когда Гранька, работая кормовым веслом, обогнул излучину озера, время от времени вытаскивая на напрягающий, как струна, лесе хищных, зубастых и мудрых щук, погнавшихся за иллюзией, то есть оловянной блесной. Гранька глушил рыбу деревянной черпалкой, бросал на дно лодки, где в мутной луже, черневшая серебром, змеилась гора щук, больших и маленьких. Осматривал бечевку с блесной и гнал лодку дальше, пока леса, резнув руку, не телеграфировала из-под воды, что новая добыча проглотила крючок. Внешность мужика Граньки не заключала в себе ничего мальчишеского, как можно было бы подумать по уменьшительному его имени. Волосатый, с голой коричневой от загара и грязи грудью, босой, без шапки, одетый в пестрядинную рубаху и такие же коротенькие штаны, он сильно напоминал заматерелого в ремесле нищего. Мутные, больные от блеска воды и снега глаза его приобрели к старости выражение подозрительной нелюдимости. Гранька бежал к озерам 30 лет, после пожара, от которого, благодаря охотничьей страсти, ему удалось лишь сохранить самолов да пару удилищ. Жена Граньки ранее того опилась молоком и умерла, а сын, твердо сказав отцу: «С тобой либо пропасть, либо чертей тешить, не обессудь, тятя», ушел в губернию 12-летним мальчишкой, а парикмахерскую Констанжогло, а оттуда скрылся неизвестно куда, стащив бритву. Гранька, как настоящий язычник, верил в Бога по-своему, то есть наряду с крестами, образами и колокольнями, видел еще множество богов темных и светлых. Восход солнца занимал в его религиозном ощущении такое же место, как Иисус Христос, а лес, полный озер, был воплощением дьявольского и божественного начала, смотря по тому, был ли ясный весенний день или страшная осенняя ночь. Белая лошадь-оборотень часто дразнила его хвостом, но, пользуясь сумерками леса, превращалась на расстоянии 10 шагов в березовый пень и белую маховую лужайку. Ловя рыбу, мужик знал очень хорошо, почему иногда в безветрие ходуном ходит камыш, а окуни выскакивают наверх. Гранька жил при озере 20 лет, продавая рыбу в базарные дни у городской церкви, где бесчисленные полудикие собаки хватают мясо с лотков, а бабы, таская в расписных туесах сметану, размешивают ее пальцем, любезно предлагая захожему чиновнику пробовать, пока не облизала палец сама. Тусклый предвечерний туман с красным ядром солнца над лесистыми островами скрыл водяную даль, погнав Граньку к избе. Промысловая изба его стояла на болотистом, утоптанном городскими охотниками мыску, в грандиозной панораме лесных чащоб, островов и водяных просторов, зеленых от саженного тростника. Избу трудно было заметить неопытным в этих местах глазом. Выезжая к избе, Гранька через камни увидел оглобли и передок телеги. Тут же мотался хвост, скрытый кустами лошади. На темном фоне сосновых холмов штопором извивался дымок. «Стрелки, добытчики, лешего же, прости господи!» — зашипел старик, отталкивая веслом сплошной бархат хвоща, задерживавшего ход лодки. Гранька ожидал встретить кого-нибудь из городских лавочников или чиновников, наезжавших к озеру с ночевкой, водкой и даже девицами из обедневших мещан. Озерной лесной дичи в этом месте хватило бы на целую роту, но охотники, расстреляв множество патронов, обыкновенно уезжали с жалостной и малой добычей, всадив на прощание в бревенчатые стены избы фунта 2 дроби, в цель, как они выражались, немилосердно хвастаясь своими скоттами или пижами. Старик, вытащив из лодки сваленных в мешок щук и недружелюбно щурясь на дым, подошел к избе. Черная с низкой крышей лачуга безмолвствовала, людей не было видно, рыжая лошадь, измученная комарами, вздрагивая худым крупом, жевала сено. «Одер-то Агафина, а кого приволок?» — сказал Гранька, входя, согнувшись пополам, в квадратную дверь зимовки. Щелевидные окна еле намечались в густой тьме, пахло сырым сеном и кислым хлебом. Звонкое полчище ужасных северных комаров оглашало темное помещение заунывным нытьем. Старик ощупал лавки и углы. Здесь тоже никого не было. Гранька вышел, озираясь из-под руки по привычке, так как утомительный блеск солнца погас, сменившись прелестными дикими сумерками. Комары струнили над землей и водой, над островерхим мысом струился еще бледный огонь заката, а внизу, по воде и болотам, и берегом за синюю лесную даль, легла прозрачная тень. Казалось, что и не подступают к мысу воды озера, а повис он над бездной среди ясных, дымчато-голубых провалов, полных таких же белых овчин облаков, что и над головой, тот же опрокинутый берег, а у тростника дном ко дну две лодки с одинаково торчащими веслами. Сырее стал воздух, сильнее запахло дымом пополам с тиной. Гранька осмотрел телегу. На ней в сене чернела шомпольная одностволка Агафьина. Задняя ось носила заметные следы придорожных пней. Чека у левого колеса была сбита и укреплена ржавым гвоздем. «По оврагам у железных ворот перся», — сказал Гранька. «Напрямки ехал, а един сам. Накося». Он подошел к выставленному перед зимовкой столу, вынул из мешка скользких щурят, выпотрошил их пальцем и бросил в котелок, подвешенный на проволочном крючке меж двух наклонно забитых кольев, и, тщательно охраняя в пригоршне спичку, развел потухший костер, затем, почесав спину, сел на скамью. Из кустов вышел Агафьин, волоча весла, скорым шагом, прихрамывая, пересек мысок и бросил весла к избе. «Бобылину лодку прятал», — сказал он. «Просил Бобылин. Изгадят, — говорит, — лодку мне утошники те. Надарма ездят, рады». Мужики помолчали. «Кого привез?» — таким тоном, как будто продолжал давно начатый разговор, спросил Гранька. Агафьин хлопнул руками о колени, тряся бородой у самого лица Граньки, привстал, сел и стал кричать, как глухому, радостно скали зубы. «Сын твой! Мишка-то! А сын-то забыл! Нет, сын от твой, Михайло! Сказываю, тут он, ась! В чистоте приехал, в богачестве! Земляк мой ведь он, а!» Гранька беспомощно замигал, выражение загнанности и недоумения появилось у него на лице. «Будет же врать-то», — испуганно сказал он. «Мишка, поди, померший давно ведь он, это...» «Да тебе сказываю!» — закричал, волнуясь, Агафьин.